Глава 45. Резко сажусь в постели. Горло сжато, легкие горят. Я хватаюсь за Артура, который спит рядом. Он теплый, живой. Его сердце бьется под моей ладонью, часто, тревожно, но бьется. «Артур!» – выдавливаю я хрипло. Он просыпается мгновенно, как будто и не спал. Его руки хватают меня, прижимают к себе. «Ты, что случилось? Ты вся дрожишь». Я не могу говорить, только трясусь, прижимаюсь к нему. Вдыхаю запах его кожи. Живой! Сон. Наконец выдыхаю я. Твой сон, я видела, испытание. Они тебя рвут. Он замирает, его тело становится напряженным, как струна. Кто ты, о чем? Нить, шепчу я. От меня к толпе кому-то шла нить. Кто-то управлял, усиливал. Я не видела лица. Артур гладит мои волосы, успокаивая. Это предупреждение, как и в прошлый раз. На испытании будут не только духи. Там будет и живой враг. И он попытается использовать мою же связь с тобой, чтобы добить меня. Муж целует меня в макушку. Но теперь мы знаем. Это меняет все. Ты умница, слышишь? Артур прижимает меня к себе. Но так не пойдет, малышка. Ты должна научиться отличать реальность от сна. Тебе нельзя так нервничать. Не принимай это все так близко к сердцу. Хорошо? Да, я постараюсь. Утыкаюсь носом в грудь любимого. Хочешь, я поговорю с матерью? Пусть она возьмется за твое обучение. Ты должна понять, что это все нереально. И ты видишь это, чтобы влиять. Ты управляешь видением. Ты главная. Я закрываю глаза, все еще чувствуя эхо боли. Но теперь рядом с ужасом рождается понимание. Артур прав. Это все знаки, данные мне как карты, чтобы я разыграла их в нужный момент. Это мой дар, и я управляю им. Враги хотят играть грязно? Хотят использовать нашу связь против нас? Что ж, мы покажем им, что связь истинных – это не слабость, это оружие. И мы знаем, как им пользоваться. Сердце колотится так, будто пытается выпрыгнуть через ребра. Но я быстро успокаиваюсь в руках мужа. «Поспи еще». Он целует меня в макушку. «Я рядом. Я не позволю никому использовать тебя. Ни во снах, ни наяву. Сегодня во время транса я буду рядом. Не только как якорь, как щит. Доверься мне». В его словах звучит такая первобытная медвежья уверенность, что мне на мгновение становится легче. Но только на мгновение. А если это опасно для тебя? Если Микаэль может проникать в мир снов? Тогда мы узнаем об этом вместе. Говорит он и подтягивает меня ближе, чтобы я прижалась головой к его груди. А сейчас спи. До полудня еще несколько часов. Тебе нужны силы. Я ворочаюсь, прислушиваюсь к каждому шороху в доме, к ровному дыханию Артура. Но все же засыпаю. И в этот раз без снов. Похоже, мой дар все же работает отдельно от ритуалов или артефактов. Это я приоткрываю завесу тайн, а вовсе не кто-то воздействует на меня. Значит, я могу этим управлять. Муж прав, надо будет попросить Арсу позаниматься со мной. Уверена, такой дар у жены вожака – это отличный козырь, о котором другим лучше не знать. Полдень встречает нас холодным, но ясным солнцем. В гостиной Армели все уже готово. Марьяна и Арса работали все утро. На полу мелом и измельченными в порошок священными камнями выведен сложный многослойный круг. Внутри еще один, поменьше, для меня. По периметру горят тонкие свечи из пчелиного воска, сплетенными сушеными травами. Их дымок стелится густыми пряными клубами. Воздух гудит от скрытой энергии, как наэлектролизованный перед грозой. В этот раз даже я ощущаю магию, что исходит из кругов. Арса выглядит сосредоточенной и абсолютно спокойной. «Все готово», — говорит она, кивая мне. «Защита усилена втрое. Ни одна посторонняя сущность не просочится. Сын, твое место здесь», — она указывает на край большого круга прямо напротив меня. «Ты пойдешь как наблюдатель и страховка. Понятно?» «Понятно», — хрипло отвечает Артур. Я разуваюсь и ступаю в маленький круг. Сажусь, скрестив ноги, и протягиваю руки Артуру. Он захватывает их своими большими теплыми ладонями, и знакомый ток спокойствия и силы пробегает по моим жилам. «Не бойся», — шепчет он. «Я здесь». Я киваю, закрываю глаза. Голос Арса начинает литься плавно и не спеша. На этот раз погружение иное. Плавное скольжение в теплые темные воды. Я чувствую, как сознание отделяется, становится легким, податливым. И в этот раз я точно знаю, куда мне нужно. Перед внутренним взором встает образ. Не пугающая поляна с масками, а просто тропа. Тропа в тумане. Я понимаю, это путь к камню, к источнику проклятия. Я делаю мысленный шаг вперед. И тут я чувствую беспокойство мужа. Навязчивое. Он как тяжелый якорь тянет меня назад, к поверхности, не давая углубиться. «Артур», — мысленно обращаюсь я к нему, — «доверься мне, твой страх, он мешает. Он как стена, я не могу пройти». Его ответ приходит немедленно. «Я не могу просто смотреть, я чувствую, как ты ускользаешь». «Я не ускользаю, я иду. Но мне нужно идти одной. Ты мой якорь, но позволь мне пройти дальше, доверься». Мысленная тишина, напряженная, полная борьбы. Я чувствую, как в его душе бушует буря. Инстинкт защитника против разума стратега. «Прошу», — посылаю я ему последний аргумент, вкладывая в мысли всю свою любовь и уверенность. «Дай мне сделать это. Для нас, для малыша». Его сопротивление ломается. Я чувствую, как его воля ослабевает, отступает, превращаясь в фоновое, но уже не сковывающее беспокойство. «Иди», — приходит его мысль, тихая и смиренная. «Но возвращайся, обещай». «Обещаю». И я отпускаю его руку. Не физически. Наши пальцы все еще сцеплены, и я чувствую это. Я отворачиваюсь от его светящейся, тревожной ауры и смотрю на тропу. Туман рассеивается. Я снова на той поляне. Но все иначе. Тишина. Никакого безумного хохота, никакого гулкого шепота. Фигуры в плащах, маски. Они стоят неподвижно, образуя все тот же жуткий хоровод. Но круг не полный. Я медленно обхожу его, считая присутствующих. Вижу маску на полу. Сразу узнаю Мирель. Значит, она больше не принадлежит этому хаосу. Вижу пропуск в другом месте. Подхожу ближе, изучая пустое пространство. Энергетический след здесь другой, слабый, дрожащий, полный растерянности не своего, а наведенного страха. Алиса, это ее место. Она вырвалась. Значит, картина отражает текущий расклад. Мирель, раскрывшаяся, больше не часть этого ритуала. Алиса, над которой потерян контроль, тоже. Я стою в центре круга. Маски безлико смотрят сквозь меня. Они ждут. Не меня. Они ждут команды, источника своей силы. Что же, пора его найти. Я закрываю глаза и делаю то, что приходит само собой. Я не обращаюсь к духам этой кошмарной поляны. Я ищу свет, что помог мне уже не единожды. Я думаю о матушке Луне, что наблюдала за моим одиночеством и стала свидетелем моей любви. Я молюсь, прошу не силы, а ясности. Не защиты для себя, а света, чтобы разогнать эту тьму и увидеть правду, скрытую за деревянными личинами. И она приходит, не в виде видения, как ощущение. Ледяная чистая струйка света проливается сверху, будто луч полной луны пробивается сквозь чащу ночного леса. Он падает на меня, и от меня расходится по поляне серебристыми кругами. Маски начинают дымиться, плащи отпадают, становясь просто темной тканью на земле. А под одной из масок, той, что стоит прямо передо мной, открывается лицо. Урсула. Но не та, которую я знаю. Не властная, язвительная интригантка. А еще девушка, молодая, может быть, лет 20. Черты лица те же, но еще не искаженные годами. Она смотрит куда-то в пространство перед собой. Ее руки инстинктивно сцеплены на животе. И я понимаю, это не настоящее, это память, ее память. Самый сильный, самый травмирующий момент, вплетенный в ткань этого проклятия и использованный как его фундамент. Мирель. Речь идет о рождении Мирель. Но что с ней не так? Почему это вызывает такой ужас? Я пытаюсь приблизиться, увидеть больше, но образ молодой Урсулы начинает мерцать, расплываться. Лунный свет слабеет, силы видения иссякают. Я чувствую, как меня тянет назад, к телу, к кругу, к рукам Артура. «Нет, еще!» – умоляю я мысленно. «Дай мне понять!» Но обратного пути нет. Поляна, маски, испуганная девушка. Все это тает, как мираж. Я делаю резкий судорожный вдох и открываю глаза и пытаюсь осознать, что видела. Но почему же все так сложно? Почему нельзя просто указать на виновных и сказать «вот они, держите их»? Но я благодарна, что теперь у меня есть дар. Это лучше, чем жить в неведении. Очередная загадка подана. Надо ее решить.